Бесконечные равнины наконец-то сошли на нет, и пейзаж начал радовать глаз. Огромные холмы уступами громоздились один на другой, напоминая брошенный на пол кусок теста. По впадинам между холмами бежала речка. Повсюду виднелись густые зеленые рощи. Повозка Лоуренса и Хора, чуть постукивая, ехала по дороге вдоль речки. Лоуренс смотрел на крепко спящую Хора и думал, что, пожалуй, зря он не настоял на отдыхе там, в Энберле. Путешествуя в такую морозную зимнюю погоду, человек не может нормально спать. Он все время просыпается от холода, затем засыпает вновь, и так всю ночь до самого утра. Конечно, Хора была волчицей, чья сила намного превосходила людскую. Она могла с легкостью передвигаться даже по бездорожью. Но, похоже, пока она находилась в девичьем теле, она могла сделать и выдержать не больше, чем обычная девушка. Судя по всему, это путешествие было для Хора суровым испытанием. И потому, как Хора спала, прильнув к Лоуренсу, было видно, что она действительно сильно измотана. Лоуренс подумал, не попросить ли ему разрешения задержаться на несколько дней в монастыре, когда они туда доберутся. Это означало, однако, что им придется вести простую монашескую жизнь. Хора это вряд ли придется по душе. Размышляя на эту тему, Лоуренс вдруг обратил внимание, что река постепенно становится шире. По правую руку от Лоуренса лежал холм. Река огибала этот холм. И что там дальше, Лоуренс не видел. Однако она, несомненно, разливалась все шире и текла все медленней. Чуть позже ушей Лоуренса коснулся звук. Он был еле слышен, но относительно его происхождения ошибиться было невозможно. Лоуренс тотчас понял, что лежит впереди. Хора с ее острым слухом, хоть и спала, тоже услышала доносящийся спереди звук. Медленно потеряв лицо руками, она выглянула из-под капюшона. Похоже, до города Терео было совсем недалеко. Прямо впереди река разлилась в маленький прудик, на берегу которого стояла водяная мельница. «Раз здесь водяная мельница, значит, мы почти доехали», – произнес Лоуренс. В землях, небогатых водой, люди запирали ее плотинами, а затем использовали разницу в уровнях воды до и после плотины, чтобы крутить водяные колеса. Здесь, судя по всему, воды было совсем немного, поэтому и колесо крутилось медленно. Впрочем, сезон сбора урожая был давно позади, так что вряд ли следовало ожидать увидеть перед мельницей много народу. Вот сразу после сбора урожая здесь наверняка стояли длинные очереди желающих смолоть в муку свое зерно. Ну а сейчас буро-зеленого цвета постройка выглядела совершенно заброшенной. Когда повозка Лоуренса приблизилась настолько, что можно было разглядеть узоры на деревянных стенах, из мельницы внезапно выскочил человек. Лоуренс поспешно натянул поводье. Недовольно заржав, лошадь замотала головой и остановилась. Выскочивший из мельницы человек был совсем молод. Несмотря на холодную погоду, его рукава были высоко закатаны, а руки по локоть белы от муки. «А, прости, прости, а ты путешественник, да?» Проговорил юноша, подбежав к повозке и встав прямо перед ней. Прежде чем Лоуренс успел вслед за лошадью высказать свое недовольство. «Да, я путешественник. А ты?» В свою очередь спросил Лоуренс. Хотя стоящий перед ним человек был еще юношей, он совершенно не походил на Амати, с которым Лоуренс сражался на рынке неделю назад. Несмотря на худощавое телосложение, юноша был явно привычен к физическому труду, и с Лоуренсом он был одного роста. Его волосы и глаза были типичного для северян черного цвета. Вообще его крепкую фигуру легче было представить с топором, нежели с луком. Однако из-за припорошившей волосы муки, цвет их казался несколько странным. Смотреть на человека, который выбегает из мельницы, весь в муке, и спрашивать, кто он, это все равно, что стоять перед торговой палаткой, где разложен хлеб, и интересоваться, что здесь продают. «Хе-хе-хе, как видишь, я мукомол. Да, так откуда ты? Не из Энберла, нет?» Юноша улыбнулся такой беззаботной улыбкой, что лицо его показалось Лоуренсу совсем детским. Определив на глаз, что юноша на 6 или 7 лет младше его самого, Лоуренс настороженно подумал. «Только не говорите, что сейчас опять начнется какая-нибудь неприятная история с участием Хора. Именно оттуда. Я тоже хотел бы у тебя спросить. Долго отсюда ехать до города Терео?» «До города Терео?» Юноша озадаченно посмотрел на Лоуренса, потом ухмыльнулся. «Но если Терео город, то Энберл – столица королевства. Не знаю, какие у вас там дела, но только Терео – просто жалкая деревушка. Это ведь и по мельнице видно, верно?» Слова юноши застали Лоуренса врасплох. Однако он тут же вспомнил, что Диана, сообщившая ему о Терео, как и Хора, прожила на свете много сотен лет, чем не мог похвастаться ни один обычный человек. Даже если сейчас Терео вправду был деревней, когда-то, в далеком прошлом, это вполне мог быть крупнейший город в здешних краях. Такое вовсе не было чем-то необычным. Кивнув, Лоуренс вновь спросил. «Так все-таки, сколько нам ехать?» «Он прямо впереди, совсем недалеко. Но поскольку вокруг Терео нет никаких стен, вполне можно сказать, что вы уже в Терео». «Понятно. Благодарю тебя». Лоуренс чувствовал, что если он сейчас не завершит этот разговор, юноша не угомонится. Именно поэтому, ответив так кратко, он собрался было уже поехать дальше. Но тут юноша его остановил. «Пожалуйста, пожалуйста, погоди. Не торопись уезжать так быстро, путник. Что скажешь?» Пока юноша, расставив руки, стоял посреди не очень-то широкой дороги, объехать его не было никакой возможности. Конечно, захотел Лоуренс проложить себе путь силой, это не составило бы труда. Но в таком случае юноша мог бы пострадать, а это произвело бы неблагоприятное впечатление на жителей Терео. Вздохнув, Лоуренс сказал. «Ну, в чем дело?» «В чем дело? А да... Да, какая красавица рядом с тобой сидит!» Хора, которая все это время сидела, низко опустив укрытую капюшоном голову и не поднимая глаз, промолчала, но ее хвост под покрывалами вильнул. Лоуренса охватывало чувство превосходства всякий раз, когда он думал, что Хора – его спутница. Но гораздо сильнее было чувство беспокойства по поводу связанных с этим возможных неприятностей. Это раздражало Лоуренса. Она странствующая монахиня. Ну что, насмотрелся? Торговцу никто не может помешать идти вперед, кроме сборщика податей. Монахиня? На лице юноши отразилось неподдельное изумление. Такого он, похоже, не ожидал. Судя по тому, что в центре Энберла располагалась довольно крупная церковь, вряд ли деревушка Терео, как о ней отозвался юноша, была чисто языческим поселением. Даже в Северной Праании, там, где были города с большими церквами, а любая близлежащая деревня, если она желала сохранить полностью языческий уклад, должна была полагаться на военную силу. Более того, в самом Терео должна была быть церковь. Отчего же юноша так удивился? Лицо Лоуренса приобрело задумчивое выражение, и востроглазый юноша тотчас это заметил. Судя по всему, его больше волновал Лоуренс, нежели Хора. «Хорошо, путник, я не буду тебя задерживать. Но надеюсь, ты прислушаешься к моему совету. Не стоит приводить в Терео монахиню». «О!» На взгляд Лоуренса юноша не походил на человека, способного нести откровенную чепуху. На всякий случай Лоуренс под покрывалом толкнул ногой ногу Хора, чтобы убедиться, что та услышала, и получил в ответ легкий кивок. «Но в чем причина? Мы собираемся нанести визит в церковь Терео, чтобы выполнить кое-какое дело. Раз здесь есть церковь, почему сюда не должна приходить монахиня? Или...» «Нет-нет, церковь здесь есть. Причина... Как бы это сказать? В общем, церковь сейчас участвует в одном споре. И так вышло, что противник – злые люди из церкви Энберла». Лицо юноши внезапно стало строгим. Глаза смотрели остро, словно у молодого солдата.